Литнет представляет «Невинная для миллиардера». Автор Татьяна Романская. Читает Лана Репина. Глава первая. Кира. Я слышала много пикантных подробностей о мужчине, за которого выхожу замуж. И все же я совсем его не знала. Мой жених был для меня незнакомцем. Максим Ольховский. Красивый, избалованный и безумно богатый, и я только что позволила ему превратить мою жизнь в ад. Я украдкой взглянула на него. В черном костюме он выглядел очень внушительно. Он был высок, широкоплеч и держался высокомерно и гордо. Наши взгляды встретились. Глаза у него были поразительного цвета грозовых облаков и не выражали абсолютно никаких эмоций. У меня было не так много времени, чтобы узнать его, но мне было совершенно очевидно, что он был человеком холодным, расчетливым и жестоким. Он был не заинтересован в происходящем до такой степени, что ему было банально скучно. А мне просто хотелось, чтобы мои губы и руки перестали дрожать, как осиновый лист. Я первой отвела взгляд. «Это того стоит», — твердо сказала я себе. «Это то, чего я хочу. Меня ждет богатство, о котором я даже не мечтала». Я повторяла эти слова как мантру на протяжении всей церемонии. Я представляла, что подумали бы люди, если бы узнали правду об этом браке. Они были бы потрясены. И это нормально. Я была молодой, современной, независимой девушкой и совершила немыслимое. Я продала свою девственность избалованному, богатому парню. И да, я делала все это ради денег. Давайте будем честны. Деньги — это не мелочь. Деньги — это комфорт, стабильность и безопасность. Количество денег, которые сулил мне этот брак, было просто неимоверным. Я понимала, если продержусь достаточно долго, то получу ключи к империи. Я была погружена в свои мысли, но продолжала следить за ходом церемонии. «Да». Это слово слетело с моих губ без колебаний. У меня даже дыхание не перехватило. Вот что значит стальные нервы. Или, если бы честной, имитация стальных нервов. Но какая разница? Я работала моделью с 14 лет и отлично научилась притворяться. Я могла позировать, я могла улыбаться и плакать по команде. Я могла изобразить практически любую эмоцию. Хотя мои руки не переставали дрожать, я не колебалась. Мой голос был громкий и уверенным, когда я решала свою судьбу. «Да, согласен». Это было сказано так лениво, что ограничилось дерзостью. Я снова украдкой взглянула на него. Он смотрел на меня. Его веки чуть прикрывали глаза цвета грозы. Пока я наблюдала за ним, скука на его лице сменилась воинственностью. Я опять отвела взгляд. Даже сейчас, когда наши судьбы были связаны воедино, пока смерть не разлучит нас, я чувствовала, что мне тяжело смотреть в его глаза. Каждый мой взгляд на него сегодня был таким же неловким, как и все предыдущие, которые я украдкой бросала во время наших двух стерильных 10-минутных встреч. У нас было несколько коротких встреч, прежде чем мы встретились на свадьбе перед гостями. И во время этих встреч я узнала много фактов об этом мужчине, и ни один из них меня не порадовал. Сказать, что мой жених был недоволен этой свадьбой, было бы преуменьшением. Ему пришлось скрывать свое недовольство от гостей и от всего мира, но я сомневалась, что он когда-нибудь потрудится скрыть это от меня. Так или иначе, отец заставил его пойти на это. Я не знала точно, какие рычаги давления использовались против него, но у меня было несколько предположений, и все они касались его потенциального наследства или его отсутствия. Зная этот секрет, я не ждала, что он будет мне хоть сколько-нибудь приятным мужем, и уже смирилась с этим. Я, в свою очередь, по брачному контракту должна была стать образцовой трофейной женой. В брачном договоре вы можете встретить в 1000 раз больше странных пунктов, чем в любом другом документе. Ах, брак! Какой замечательный институт! Ирония заключается в том, что его юристы включили в наш брачный контракт обязательное 6-месячное обучение для меня. Да, вы не ослышались. Обучение. Я была специально переделана для этого человека. Ухоженная, вышколенная и проинструктированная, как солдат. Я хорошо понимала, чего мне ожидать и как я должна действовать. Мои обязанности были следующими. Первое. Поддерживать безупречный внешний вид, идеально выглядеть в любое время. Мне не разрешалось пропускать занятия в тренажерном зале или уходовые процедуры без уважительной причины. Второе. Иметь под рукой ораву из разных помощников, которых выбирает для меня мой будущий свекор. Для обеспечения безопасности, контроля за этикетом и проведения разнообразных занятий. Проще говоря, эти люди должны были держать меня в узде и продолжать полировать меня до тех пор, пока я не засияю. Третье. Уметь поддерживать умные разговоры с его друзьями и деловыми партнерами. Я стала хорошо разбираться в светских тонкостях и деловых переговорах. Я свободно говорила на трех языках и должна была использовать этот навык всякий раз, когда это было необходимо. Четвертое. Посещать любые мероприятия, концерты, балы, вечеринки, званые вечера, все, чего муж от меня требовал. Что хорошего в трофейной жене, если ты не можешь ею похвастаться? Пятое. Раздвигать ноги и или сосать член моего мужа всякий раз, когда ему нужно было разрядиться. Мне сказали, что это может происходить несколько раз в день, когда он дома или когда я путешествую с ним. Мне было велено, довольно жестко, не спрашивать и не строить догадок о том, куда он засовывает этот член, когда меня нет рядом. В игре «Деньги за красавицу» были свои правила. В деньгах заключается власть, но красавица должна была следовать правилам и делать, что ей велено. Меня проверили всеми мыслимыми способами. Тесты на IQ и личностные качества, медицинские осмотры, психологическая оценка за психологической оценкой. За последние 6 месяцев я превратилась в идеальное сочетание скромности, образованности, элегантности и уверенности. Целомудренная, но изысканная. Из меня сделали опытную девственницу. И с сегодняшнего дня я существовала для удовольствия моего мужа. Я была вырвана из своих размышлений, когда нас объявили мужем и женой. Я повернулась, чтобы поцеловать своего жениха. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Он был очень высоким. Он наклонился ко мне. Уголок его рта чуть-чуть приподнялся. Его губы выглядели мягкими и сочными, но взгляд оставался жестким. Я запрокинула голову, чтобы скрепить сделку с своим самым первым в жизни поцелуем. Это был краткий миг, едва заметное касание губ, но оно ознаменовало начало моей новой жизни. Теперь я принадлежала ему. Я принадлежала Максиму Ольховскому. Я принадлежала ему, но он не любил меня. Он никогда меня не полюбит». Я моргнула, открывая глаза и ловя его безразличный взгляд, но он больше не смотрел на меня. Его взгляд был прикован к ликующей толпе. Ради них он улыбался. Они все принадлежали ему. Никто не пришел поддержать меня. Всех, кого я знала раньше, я оставила в прошлом, в стороне от этого события. Он протянул мне руку, и я покорно пожала ее, одарив своей натренированной скромной улыбкой толпу из его друзей, членов семьи и деловых партнеров. Он уверенно начал выходить из зала. Мне пришлось повозиться со своим замысловатым шлейфом, чтобы не отстать от него. К тому же я была на тонких шпильках. Начались бесконечные фотосессии. Но это была одна из самых приятных частей долгого дня, как раз то, чем я занималась в течение многих лет – позирование. Сегодня я продавала журналистам идеальный день свадьбы симпатичного богатого парня и его невинной 18-летней невесты. Это мало чем отличалось от рабочего дня, за исключением моих дрожащих рук и того, что должно было произойти после. Все будет проще, если относиться к происходящему как к работе. Фальшивые улыбки, постановочные прикосновения, срежиссированные объятия и фальшивый смех. Сегодняшний день идеален для свадьбы. Теплый, ясный, солнечный. Если бы это происходило с кем-то другим, с кем-то, кто не жил во лжи, я бы нашла это очаровательным. Я устроила большое представление, притворившись, что близка с родителями мужа. Это было запланировано. Мы договорились обо всем заранее. На самом деле спектакль написал его отец, и свекр и свекровь очень убедительно играли в нем. Они привыкли надевать маску на публике, привыкли изображать счастье перед камерами. У них был многолетний опыт. Матери Максима, Диане Ольховской, было немногим за 50, но никто бы никогда об этом не догадался. Косметология и хорошие гены не позволяли ей состариться. Она была темноволосой и сероглазой, как и ее сын. У нее было красивое лицо и такая теплая улыбка, что я почти поверила в ее искренность. Раньше она была тоже моделью и даже немного снималась в кино. Так она и познакомилась со своим будущим мужем. Его ухаживания были грандиозными, и многие считали их отношения сказкой. Отец Максима, Павел Ольховский, был единственным сыном крупного фарцовщика. Максим, к слову, был очень похож на своего отца. Павел был высоким, строгим, серьезным, пугающим, но довольно красивым. У него были черные волосы, карие глаза и смуглое лицо. Я не думала, что нравлюсь ему, но я бы не вышла замуж за его сына, если бы он этого не одобрил. Мои наставники сказали мне, что он был довольно консервативным и придерживался традиций, и тот факт, что я была девственницей, во многом способствовал получению его одобрения. Следующим этапом было приветствие всех гостей. Это было невероятно занудно и больше походило на испытание, чем на развлечение в день свадьбы. Но я все равно выглядела счастливой и запоминала все нужные имена. Но это было не так утомительно, как я ожидала. Наверное, потому что я впервые попробовал шампанское. «Пей», — тихо сказал мне мой муж. «Тебе это понадобится». Мои наставники приказали употреблять как можно меньше алкоголя и никогда не перебарщивать. Но именно мой муж вручил мне бокал с шампанским, а его пожелания всегда отменяли всех их инструкции. Так что в итоге я выпила больше, чем, возможно, было разумно. «Как тебе шампанское?» — спросил меня мой муж. Его холодные глаза наблюдали за мной, пока я делала первый глоток. Я сказала ему, что мне понравилось. Вроде бы это уместный ответ. «Ты раньше пила шампанское?» — спросил он, и его взгляд стал более пристальным. «Нет». «Ты вообще пробовала какой-нибудь алкоголь?» «Нет». Он был явно раздражен. «Значит, привыкай. На большинстве мероприятий тебе придется выпивать, поэтому ты должна привыкнуть к его вкусу». «Со скольких лет в Испании можно пить алкоголь?» — спросила я. «Мы праздновали свадьбу в поместье его семьи на берегу Средиземного моря, но жить собирались в Москве». Его взгляд, устремленный на меня, был полон презрения. «Какая разница? Никто тут не попросит твой паспорт». «Прошу прощения», — сказала я и допила свой бокал. Из раздраженного он превратился в чопорного и почти сердитого. «Медленнее, не подавись». Несмотря на это не слишком обнадеживающее общение, он почти сразу же принес мне еще один бокал и велел выпить его. Я не знала, кто организовывал нашу свадьбу, но это явно был кто-то с очень хорошим вкусом. Церемония бракосочетания была прекрасной, как и последовавший за ней банкет. Темой торжества были белые цветы всех видов. Они украшали великолепные хрустальные люстры, столы и даже стены. Должно быть, это стоило целое состояние. Кто-то хотел, чтобы наша свадьба произвела фурор. Я поделилась с мужем своими соображениями. «Вообще-то это ты работала с организатором свадьбы», — сказал он коротко, понизив голос. «Ты планировала ее в течение 6 месяцев. Это все твоих рук дело. У тебя безупречный вкус». Невозможно было не уловить едкого сарказма в его словах. «Конечно, точно, спасибо», — сказала я, продолжая спектакль. В конце концов, именно такой должна была стать моя жизнь. Одна большая, красивая, тщательно продуманная ложь. Праздничный ужин состоял из 7 блюд, и я взяла за правило пробовать по несколько маленьких кусочков от каждого блюда. Я была уверена, что еда была великолепной. Конечно, так и было, однако я совершенно не почувствовала ее вкуса, в отличие от шампанского, который с каждым глотком становилось все более и более приятным. Мой муж протянул мне еще один бокал после того, как я осушила второй. В голове у меня уже было немного мутновато, но в приятном смысле, как будто день внезапно стал светлее. «Тебе нравится танцевать?» — спросил мой муж. Я взглянула на него. Он не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен вперед. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, я перечислила все танцы, которым меня обучили. Список был обширным. Я была хорошо воспитанной невестой и не стала бы позориться на танцполе. Он вздохнул, опустошив еще один бокал темной янтарной жидкости, который пил с тех пор, как мы сели за стол. Пустой бокал сразу же заменили на новый. Я не знала, что он пил, и не спрашивала. «Не задавайте ему вопросов и никоим образом не допытывайтесь, что бы ни случилось». Это правило четко отпечаталось в моем мозгу. «Я расцениваю это как нет», — наконец заметил он, и в его глубоком голосе прозвучало что-то, чему я не могла дать название. «Тебе не хочется танцевать, и ты готова пойти спать?» Он посмотрел мне в глаза, и я почувствовала, как что-то пронзило меня. Я не могла отвести от него глаз. «Как тебе будет угодно?» Внезапно он ткнул меня своим бокалом. Я покачала головой, принимая бокал, потому что, похоже, это было именно то, чего он хотел. «Это виски. Давай, попробуй». Я сделала глоток и чуть не подавилась обжигающей жидкостью. Один уголок его рта приподнялся. Я позабавила его. «Видимо, ты не любитель виски», — заметил он. «Этот алкоголь не для всех. Еще шампанского?» «Да, пожалуйста», — мгновенно согласилась я. Мне следовало бы побеспокоиться о чрезмерном количестве алкоголя, но я была готова сделать все, что угодно, чтобы облегчить этот день. Он тяжело вздохнул. «Но если ты не умираешь от желания пораньше лечь спать, мы можем с тобой просто потанцевать». Он встал, протягивая мне руку. Я позволила ему вытащить меня в центр зала и заключить в объятия. В животе у меня стало тепло от шампанского и его близости. Мне было приятно быть рядом с ним, чувствовать его руки на моей талии и прижимать свои к его широким твердым плечам. Дрожь в моих руках и губах ослабла. Спасибо алкоголю. Его рот был рядом с моим ухом. Его голос, о, этот голос, был глубоким рокотом, который резонировал во всем моем теле, когда он заговорил. «Улыбнись. Наши фотографии, скорее всего, попадут во все СМИ». Я повиновалась, прибегая глазами по его загорелой шее, мужественному, привлекательно заросшему щетиной подбородку, губам. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я с удовольствием отметила, что он был очень высоким. Мне даже не нужно было притворяться, что я теряюсь в его грозовых серых глазах. Он тоже был сосредоточен на мне и внезапно стал выглядеть по-другому, голодным. Все мое тело горело, мои колени немного ослабли, но его руки держали меня так надежно, что это даже не замедлило нашего движения. Я позволила ему руководить танцем, легко следуя за его движениями, слишком легко. Его сила и требовательность отдавали приказы моему телу. Он явно был сыном своего отца, мужчина, созданный для того, чтобы командовать. И я была уверена, что мое тело было для него ничтожным завоеванием. Возможно, наша семейная жизнь будет не такой уж и ужасной, как я думала несколько часов назад. Мы хорошо ладили друг с другом. Естественно, это был фиктивный брак, но, по крайней мере, нам не пришлось бы имитировать химию. «Как ты хочешь, чтобы я к тебе обращалась?» — спросила я. Я слышала, что семья и друзья в течение всего дня называли его Максом, и знала, что ему очень нравилась краткая форма его имени. Ему потребовалось много времени, чтобы ответить, и пока я ждала, когда он заговорит, я поняла, что мой вопрос каким-то образом разрушил момент, каким бы он ни был. «Максим», — сказал он, упрямо сжав челюсти. Несмотря на обещание несколько танцев, Максим оставил меня своим братьям сразу после первого. Единственной проблемой в жизни моего жениха было то, что у него было двое братьев. Соответственно, слишком много наследников огромного состояния его семьи. У маленького богатого мальчика Максима были конкуренты, и ему приходилось усиленно плясать под дудку своего отца-миллиардера, если он хотел получить кусок этого денежного пирога. На свадьбе присутствовали двое братьев моего мужа, и я танцевала с каждым из них. Оба брата оказались гораздо приятнее, чем мой муж. Какая незадача!